Глава 12. Таможня, как таковой, в привычном для россиян смысле, на границе Кении и Уганды не было. Был чисто формальный пограничный переход из одной страны в другую, построенный всего несколько лет назад. До этого через границу переходили и переезжали запросто, без всяких досмотров и контролей. Но в последнее время, когда участились попытки проникновения в Кению разного рода бандитствующих элементов из Уганды, коих там было немало, пришлось государству выделять деньги и на таможенный персонал. Обычно контроль на границе и оформление нужных документов грузовые автомобили проходили в течение нескольких часов, но иногда такие процедуры затягивались и на несколько дней. Все зависело от загруженности пункта и количества автофургонов, скопившихся на границе. Многие водители, часто проезжающие через такие пропускные пункты, относились к большим очередям спокойно. Время ожидания они проводили или за кружкой пива в местных забегаловках, или отсыпались, или в компании местных проституток, коих тут было как рыбы в озере Чад. Работницы коммерческого секса, не стесняясь, подходили к водителям и предлагали себя для приятного времяпрепровождения. В Африке вообще проституция во многих странах не считается чем-то позорным, а потому цветет пышным цветом. Белые и черные парни в военной форме привлекли к себе особое внимание темнокожих красоток. Они напористо и нахально навязывали себя и армейцам, и спецназовцам, соглашаясь даже снизить цену за свои услуги. Они смело подходили, заговаривали, хватались руками за автоматы, смеялись и шутили. Офицеры и африканцы отвечали на французском, кто серьезно, а кто и с шутками, отказывая им в ласках. Бойцы же, которые не понимали язык гетер, чаще всего отмалчивались и только улыбались в ответ. Но дальше этого дело не шло. И только когда одна из красоток, наиболее напористая, полная и грудастая, стала тянуть цыгана куда-то за здание таможни, он выдернул руку и громко ответил девушке: «Руссо солдату, красотка, облика морали! А потому давай ай-лю-лю отсюда, Ферштейн!» Он развернул настырную девицу спиной к себе и так шлепнул ее по полному заду, что та взвизгнула, отскочила на несколько шагов и что-то гневно произнесла в его адрес. Ее товарки, наблюдавшие за этой сценой, громко и дружно рассмеялись и стали перешептываться, глядя на темноглазого Жигановского. Им явно нравился этот улыбчивый, но неприступный, как крепость, парень. Полная девица считалась среди местных мужчин самой красивой и имела большой успех у темнокожих шоферов. То, что ее самым красноречивым образом на глазах конкуренток и других потенциальных клиентов отшил белый солдат, было унизительным для нее. Вот она и ругалась, изливая в ругани гнев и обиду за свою отвергнутую красоту и расположение. Видя, что белые солдаты и вправду облико морали, темнокожие красавицы усилили нажим на чернокожих армейцев. Те были своими, а потому можно было предполагать, что не такими несговорчивыми, как белые. И они были правы. Если бы не командиры и если бы не серьезность той миссии, которую армейцы-цар несли по конвоированию важного груза, то многие из них с большой бы охотой провели время с этими пантерами. Но служба есть служба, и от плотских удовольствий, хотя и с большим сожалением, приходилось отказываться и им. За всей этой суетой с проститутками все на некоторое время забыли о парне на мотоцикле. Все, но только не тот, кому этот человек был интересен сейчас больше, чем работницы секс-услуг. Легко отбившись от парочки валькирий, он влез на одну из фур и взглядом нашел нужный ему объект, а вернее субъекта в желтой майке и шортах. Тот неторопливо прохаживался вдоль колонны со скучающей физиономией и делал вид, что ждет своей очереди на прохождение таможни. Оглядевшись, наблюдатель заметил мотоцикл, который стоял прислоненный к одному из деревьев на территории пропускного пункта. Парень мог запросто проехать на территорию Уганды, не дожидаясь, когда проверят все грузовики. Очередь для простых жителей и неделового транспорта была отдельной, и в ней практически никого сейчас не было. Проходя вдоль фур туда и обратно с одной и другой стороны, парень как бы невзначай заглядывал под машины. И это его поведение не ускользнуло от внимания наблюдавшего за ним. Так продолжалось до тех пор, пока мотоциклист не увидел, что проститутки, разочарованные своей неудачей, удаляются от колонны, и бдительность возвращается к охранникам. Парень в желтой майке спешно отошел от машин и направился к своему мотоциклу. Наблюдатель видел, как он сел на него и, проскочив по шлагбаумам, оказался в Малабе со стороны Уганды. Там он развил приличную скорость и умчался дальше по дороге. Наблюдатель слез с крыши фуры и, удовлетворенный увиденным им, занялся обычными своими обязанностями, стал делать вид, что охраняет грузовики. Никто из спецназовцев и армейцев не обратил внимания на его интерес к незнакомцу, и это его вполне устраивало. Не обратил на наблюдателя внимания и сибиряк, который, как и все остальные, был занят тем, что отбивался от нахальных проституток. Он вспомнил про парня в желтой майке только тогда, когда услышал у себя за спиной трескотню мотоцикла. Оглянувшись, сибиряк увидел, что мотоциклист проезжает по шлагбаумам. Это действие мотоциклиста ему показалось весьма странным, как и то, что никто из стоявших на посту у таможни кенийских пограничников не попытался его остановить. Перед сибиряком стала дилемма: говорить командиру, что подозрительный парень переехал на сторону Уганды, или подождать и посмотреть, не вернется ли тот наблюдать за их колонной на той стороне. Поразмыслив, неторопливый на выводы Сосновский решил подождать. Процедура проверки русского гуманитарного груза на границе прошла довольно-таки быстро, всего за каких-то 5 часов. Машины одна за другой перебирались на сопредельную сторону. Когда первое звено из 11 фур уже сформировалось, Соболев дал команду трогаться. «Тайга, я бы не торопился отъезжать далеко от остальной колонны», — посоветовал Михаил. «Есть нюансы». «Говори», — Соболев кивнул, давая понять, что внимательно слушает. «Я не раз проезжал по трассе А-109, на которую мы сейчас будем автоматически съезжать. Не самая спокойная дорога. В Уганде, а затем и в Конго, колонии лучше всего не разделяться. Высока вероятность нападения на машины. И это будут не обязательно боевики из ЦАР. У них есть связь с местными, так что вполне возможно, что...» «Я понял тебя, купец. Ты хочешь сказать, что большой отрыв одного звена от другого несет в себе более высокую вероятность нападения на колонну, чем если мы поедем всем караваном?» «Да». «Хорошо. Торопиться выезжать за пределы города пока не будем. Подождем остальных. Я предупрежу Темного и Атоса о наших планах». Соболев связался с командирами и назначил им встречу у заправки на выезде из города. На этой заправке сибиряк опять увидел подозрительного африканца. Вернее, вначале он обратил внимание на одиноко стоящий в сторонке знакомый ему мотоцикл. Осмотревшись, он заметил и хозяина транспорта. Парень стоял, прислонившись спиной к стене, возле входа в магазинчик при заправке. Одет он теперь был уже не в желтую майку, а в синюю линялую футболку и джинсы. На голове у него козырьком назад была надета бейсболка, но Сосновский сразу узнал его по телосложению, по темным, круглым, как у сказочного кота, Базилио очкам и по серьге в левом ухе, блеснувшей на солнце, едва тот отвернул голову, делая вид, что не смотрит в сторону машин. Сибиряк хотел было сообщить командиру о подозрительном парне, но увидел, что Рош, который с Ванюшиным ехал на квадроцикле впереди звена, направляется в сторону африканца. Может быть, и он, как и сибиряк, обратил внимание на подозрительного типа и решил проверить его? Или он решил подойти к нему по какой-то другой причине? Сибиряк позвонил на сотовый телефон прапорщику и спросил: Кутузов, куда это твой подопечный направился?» «Пошел в магазин купить воды», — ответил Ванюшин. «А что?» «Нет, ничего, просто спросил», — ответил Сосновский и подумал, что слишком уж он стал подозрительным в последнее время. Тем временем Рож, чуть замешкавшись на входе, бросил парню, стоявшему у стены. «Плохой у тебя прикид, чувак!» Он усмехнулся и вошел в магазин. Парень нахмурился, потом стал осматриваться. Он увидел, как на него с одной из фур смотрит русский солдат, и поспешил к своему мотоциклу. Перед тем, как сесть на него, он достал из кармана сотовый телефон и кому-то позвонил. Через минуту мотоцикл уже удалялся в сторону города. Сибиряк слез с фуры, оставив на ней дежурить Балу, армейца из отряда капрала Мандабы, и обошел головную машину, осматривая ее со всех сторон. Вдруг он остановился и присвистнул, а потом по рации вызвал Соболева, который вместе с Михаилом прошел в хвост звена, чтобы встретить машины темного, подъезжавшие к ним со стороны города. «Командир, у нас проблема», — голос Сосновского был тревожным. «Нам на головную фуру рвачку поставили. Красивая такая штука, убедительная». «Что, ёкарный бабай, иду. А ты пока вместе с Ванюшиным всех подальше отгони от фуры к ядрёне-матрёне. Блин, горелые охранники ёкарные проморгали». Продолжая ругаться и не выбирая при этом выражений, Соболев отключил связь с Сосновским и включил рацию. «Тёмный, останавливай груз. Да, все машины стоп. У нас взрывное устройство под первой фурой. Своим ребятам скомандуй готовность номер один и следите за местностью. Запускай дрон. Свяжись с Атосом, узнай, далеко он или нет. Скажи ему, пусть пока его звено из города не выезжает. Пускай сообщит в местное отделение полиции о минировании. Надо, чтобы они выслали к нам наряд для контроля за дорогой. А пока они не приехали, выстави на шоссе Тулу и Капрала. Перекройте дорогу со своей стороны, чтобы ни одна машина не проскочила. Понял?» «Понял, командир», — ответил Блохин и сразу же переключился на Калинина. «Кутузов, сибиряк подскочил к прапорщику. Отгоняй квадроцикл за АЗС. Перегради дорогу. Никого не пропускай. У нас ЧП». Сосновский забрался в кабину машины и быстро сказал водителю Володе, который вел головную фуру: «Включай рацию. Сообщи водителям, пускай все съезжают на обочину, подальше от дороги и от заправки. Как сообщишь, тоже вали подальше от машины. Понял?» Не сообщая других подробностей, Эдуард выбрался из кабины и свистнул, привлекая к себе внимание Бало. Махнул ему рукой, приказывая слезть с фуры. Тот, несмотря на свои внушительные размеры и снаряжение, ловко, как большая обезьяна, соскользнул с крыши. Сосновский показал ему на Ванюшина и, махнув в ту сторону рукой, крикнул, зная, что африканец поймет его без всякого перевода: «Беги к Кутузову! Помоги ему останавливать машины!» Крикнул и, дождавшись, когда армеец побежит к прапорщику, помчался навстречу Соболеву и Михаилу, лавируя между отъезжающими из колонны фурами. «Показывай!» Соблев быстро подошел к Сосновскому, и тот, подведя его и Михаила к левой стороне крытого кузова, кивнул на днище рядом с бензобаком. «Тут она, красавица!» Вячеслав осторожно заглянул под машину, посветив фонариком, и сообщил: «Самоделка, взрыв-пакет примерно на 150-200 граммов. В общем-то, штучка немалая. Справимся сами или погодим, когда местные саперы прибудут?» Посмотрел он на Михаила, который, как он знал, был специалистом по разминированию. Тот тоже заглянул под борт, потом лег на землю и, подтянувшись почти полностью, скрылся под грузовиком. «Справимся сами», — раздался через некоторое время его уверенный голос. «Конструкция не ахти какая хитрая, на коленке деланная, но на дистанционном управлении. Похоже, что нас где-то ждут. Решили остановить всю колонну, взорвав первую фуру. На всякий случай скажу-ка я ребятам, чтобы все свои машины проверили», — сказал Соболев и снова связался с Калининым и Блохиным. «Эх, надо было нам все-таки того парня на мотоцикле задержать», — сказал сибиряк и ругнулся на самого себя. «Видел ведь я его тут на АЗС несколько минут назад, он уже переоделся и наблюдал за колонной». Соболев хмуро посмотрел на Сосновского, но ничего не сказал. «Что толку пироги печь, когда тесто скисло?» «Сам снимешь или помочь?» — спросил Вячеслав у Михаила. «Сам сниму, аккуратненько», — ответил тот. «Вы только отойдите на всякий случай подальше». «Идем?» — позвал командир Эдуарда. «Заодно расскажешь мне, кого ты там видел и почему мне не доложил». Расстроенный сибиряк, чувствуя свой прокол, поплелся за Соболевым. «Да что рассказывать-то? Я когда... подъехали». И тут он вдруг вспомнил. «А где рожь?» — спросил он, огляделся и увидел африканца, который, как ни в чем не бывало, о чем-то болтал с какой-то длинноногой девицей неподалеку от заправочной станции. Болтал, смеялся, а сам иногда поглядывал в сторону Соболева и сибиряка. «Командир, можно я отлучусь?» — спросил сибиряк, не отрывая взгляда от рожи. Соболев тоже глянул в ту сторону, в которую так внимательно смотрел Сосновский, увидел рожа с девицей и нахмурился. «Иди», — отпустил он сибиряка, а сам снова связался по рации с Темным и Атосом. Те доложили, что взрывных устройств под остальными машинами не обнаружено. Вячеслав облегченно вздохнул и стал наблюдать за сибиряком. Эдуард торопливо направился через дорогу. Рож, увидав следующего к нему спецназовца, перестал улыбаться и, что-то быстро сказав девице, направился ему навстречу. «Ты что, мать твою!» — начал было отчитывать армейца по-русски Сосновский, но потом вспомнил, что тот все равно ничего не поймет, с досады сплюнул и, указав на Соболева, сказал Рошу: «Пойдем к командиру, он тебе все, что я хочу тебе сказать, переведет». Но Соболеву уже было не до разборок с подчиненными. Он о чем-то разговаривал с сержантом Домолой. Сержант задержался на пропускном пункте, оформляя документы на подчиненных ему армейцев, и вместе со звеном Блохина въехал в город. Теперь же, узнав от Темного, что произошло, он поспешил вернуться в свою передовую колонну. «Ладно, брат», — Сосновский с досадой посмотрел на недоуменное лицо Роша. «Мы с тобой потом поговорим», — пообещал он и, указав на Ванюшина и Балу, махнул в их сторону рукой, четко выговаривая слова, словно это могло помочь Рошу понять его, сказал: «Ступай к ним, помоги». Как ни странно, но Рош понял и, пожав плечами, молча направился к импровизированному блокпосту, который устроили на шоссе Кутузов и его помощник. «Понял, черт кучерявый», — удовлетворенно хмыкнул сибиряк и пошел к фуре. «Как там дела? Может, все-таки помочь?» — спросил он Михаила. «Помочь?» — раздался в ответ ворчливый голос. «Не трещи под руку, хорошо?» Сибиряк отошел от машины, и буквально через пару минут из-под нее выпался Михаил, держа в руках самодельный взрыв-пакет со свисающими с него проводками и сотовым телефоном. «Все, убрал эту гадость, можно дальше ехать», — заявил он. Но дальше поехали не сразу. Соболев собрал на совещание командиров, на котором присутствовали и сержант Домола с Михаилом. Сибиряк рассказал им все, что он видел уже после перехода границы, и добавил: «Не нравится мне поведение этого Грино. Ушел в магазин за водой, по дороге что-то сказал этому типу, ошивавшемуся возле дверей, после чего тот спешно кому-то позвонил и смылся. Сам же Рош вернуться назад не торопился, хотя и видел, что машины съезжают к обочине, а Кутузов проехал вперед. Он вообще-то сегодня с ним вместе дежурит. Даже не почухался». «Погоди, сибиряк», — остановил его Соболев и спросил у сержанта Домалы по-французски: «Давно Рош в армии?» «Нет», — покачал головой сержант, — «но у нас к нему претензий нет. Он показал свою смелость и преданность стране в недавней большой операции по освобождению территории от бандформирований. Просто...» Домола посмотрел на Михаила. просто у него не очень с дисциплиной. Почему тогда его взяли на столь важное задание? Нахмурился Соболев и тоже посмотрел на Михаила. Кто вообще занимался отбором? Я и сержант Дамала, ответил Михаил. Рож никогда не переступал черту, за которую бы его следовало наказывать. Да, мелкие нарушения дисциплины у него случались, но не более того. Взысканий и тем более серьезных наказаний он никогда не имел. Хорошо, немного подумав, кивнул Соболев и снова обратился к Дамале. Поговорите с ним и выясните, почему он так повел себя и о чем он говорил с тем парнем, который, возможно... Вячеслав сделал акцент на последнем слове, заложил взрывчатку под фуру. «Хотя, конечно, не пойман ни вор», — сказал он уже по-русски. Уладив все формальности с местной полицией и убедив полицейских в том, что инцидент исчерпан и дорога безопасна для транспорта, дальше решили ехать единой колонной. Хотя и запустив для разведки на дороге дроны, один вперед над самой трассой и два по сторонам. Кроме того, пришлось удвоить бдительность и следить за всеми проезжающими машинами. При этом было неважно, в каком направлении они шли, в попутном или встречном, нападение могло произойти в любой удобный для бандитов момент. Командир некоторое время изучал карту, а потом сказал: «Если на нас захотят напасть в ближайшее время, то, скорее всего, это будет участок между местечком Орьюи и городом Тороро. Там самое подходящее место — пустая трасса, и рядом нет ни деревень, ни АЗС, ни церквей, ни больших торговых центров. Кутузов, — обратился Соболев к прапорщику, — будете ехать первыми и не торопясь. Поглядывайте на дорогу. Сейчас всего можно ожидать, даже минирования». Ванюшин ответил, что все понял, и командиры разошлись по своим местам. Михаил и Соболев сели в кабину первого грузовика. «Что решили?» — поинтересовался Владимир, который, узнав, что его фура была заминирована, сильно перенервничал, пока все не обошлось. «Едем дальше», — коротко сообщил ему Соболев. «Не бойся, Володя, русский спецназ, он и в Африке русский спецназ. Все будет нормально», — добавил Михаил, и головная машина тронулась.